Мы тепло попрощались, я вышел в холл и обратился к дежурному администратору. Мои гости сегодня обедали, что-то заказывали? Да, конечно. Вы желаете заказать что-то для себя, блюдо дня? Пожалуйста, на одного, ответил я и направился к лифту. К себе я вознесся без приключений и как только вышел на площадку, встретился с Ксенией. Она оттолкнулась от стены и двинулась ко мне. Ты в порядке? Помощь нужна? Я выставил перед собой руки и сурово заявил. Давайте обойдемся без нежностей. Брат мне этого не простит. Девушка зарделась и покачала головой. Все шутишь, Михаил Владимирович. Я ведь видела ролики в сети. На тебя напали. Как видишь, я жив. Как себя чувствует наша подопечная? Ненадолго пришла в себя, поела и вновь уснула. Она ничего мне не сказала. Думаю, что она ждет тебя. Ясно, хмуро произнес я и с тоской покосился на свою дверь. С отдыхом придется повременить. Потому я направился в соседние апартаменты. И при моем появлении лекари заволновались. Старшая из дежурных подошла ближе и поклонилась. Мастер, я могу осмотреть ваши раны, мне уже помогли, нехотя отозвался я. Нам всем будет спокойнее, если сотрудники убедятся, что ты в порядке, негромко заявила Серова, и мне пришлось с ней согласиться. Я уселся на предложенный стул, и женщина встала рядом со мной. Закройте глаза, господин ведьмак, попросила она, и я подчинился. Мои плечи омыло теплом, которое прокатилось по венам и осело приятным покалыванием в пятках и ладонях. «С вами поработал кто-то очень мощный», — робко уточнила целительница. «Я ощущаю следы его силы. К сожалению, я не узнал его имени. Это был невысокий старичок, который приехал на карете скорой помощи». Женщины переглянулись. «Вам повезло, княжич. Видимо, встретился кто-то очень талантливый. К слову о везении, сменил я тему. Как состояние нашей болезной?» Из соседней комнаты раздался сухой кашель, и я направился к приоткрытой двери. Тоня лежала на кровати и осматривала пространство мутным взглядом. Он сфокусировался на мне и слегка прояснился. «Как ты?» – мягко спросил я и подошел к ней ближе. Девушка вздрогнула от моего голоса и попыталась протянуть ко мне руку. Но та была надежно зафиксирована, девушку обернули простыней, наверное, опасаясь, что без присмотра она может попытаться встать. В глазах Тони отразился страх, а потом она тоненько протянула. «Миша, я здесь, ни о чем не беспокойся, все хорошо». Взял ее ладонь в свою и удивился тому, какими тонкими мне показались ее пальцы. «Я не сама», прошептала она и зажмурилась. По бледной щеке покатилась слеза. «Знаю, сейчас ты в безопасности, и твой сын с матерью тоже. Тебя обязательно поставят на ноги, с тобой работают лучшие лекари». «Не сама», повторила девушка, словно для нее это было очень важным. «Мы можем обсудить это в другой раз», предложил я, хотя очень хотел узнать подробности прямо сейчас. «Я не знаю, кто он». «Впервые видела», лихорадочно забормотала Тоня. «Тебя заставили или толкнули?» «Этот негодяй швырнул меня в окно», она поджала бледные губы. «По своей воле я бы никогда не оставила ребенка сиротой». «Все хорошо», повторил я и мягко коснулся костяшек пальцев девушки губами. «Ни о чем не беспокойся, мы позаботимся, чтобы подобного не произошло». Вместо ответа девушка криво улыбнулась, а потом ее глаза закрылись, и ладонь расслабилась. Я опустил ее на постель и бережно погладил девушку по голове. «Следите за ней», попросил я у лекарки, которая застыла в дверном проеме. «Не извольте беспокоиться». Ксения проводила меня до двери и неуверенно спросила. «Долго нам еще здесь прятаться? Придется немного потерпеть. Ты устала? Может, хочешь занять другие апартаменты?» Девушка нахмурилась и резко мотнула головой. «С тобой, что ли? Ты все не так поняла. Начал было я. Зато не нужен присмотр. Да и с другими женщинами мне как-то спокойнее. Здесь достаточно места еще для 20 человек, не меньше». Я кивнул, не став пояснять, что имел в виду квартиру лошадчак, которая теперь пустовала. Сил на это просто не было. Потому я махнул рукой и направился к себе. У двери меня ждал официант и охранник, который при моем появлении встрепенулся. «Княжич Морозов, вам доставлен заказ из ресторана». «Спасибо, я немного задержался, простите». Открыл дверь, пропустил вперед сотрудника с тележкой. Официант ловко сгрузил блюдо на стойку и, пожелав мне приятного аппетита, вышел из квартиры. Оставшись один, я освежился, сменил одежду на домашнюю и устроился за столом. Ел я без особого аппетита, размышляя о произошедшем. Отчего-то самое большое впечатление в бою на меня произвела моя способность взлететь. Удивительное ощущение все еще казалось слишком нереальным. Шуйских из списка подозреваемых я вычеркнул. Но теперь появился новый повод для переживаний. Никон солгал о том, что встречался с певицей. При этом я вспомнил, что однажды уже видел, как девушка приходила к нему навстречу. Хотя я смог рассмотреть только ее спину, но теперь не сомневался, что в тот раз это тоже была Милана. И что могло быть общего между этими двумя, жрец и певица? Конечно, я мог предположить, что мой куратор поддался женским чарам девицы, но сама девушка не была наивной. Я точно помнил, насколько она была расчетлива, и уверен, что она не стала бы связываться с обычным синодником без связи и перспектив. Значит, либо она была уверена, что Никон вскоре займет более высокий пост, либо ее кто-то нанял для определенных целей. Очередной звонок телефона вырвал меня из раздумий. Я ответил автоматически, даже не обратив внимания, что аппарат стационарный. «Мастер Морозов, к вам прибыли гости». «Да», — удивился я. «Кто? Вы не ожидали компанию из дюжины человек?» — напряженно уточнил администратор. «Пришлите, пожалуйста, снимок этой самой компании». Я продиктовал свой номер, и почти сразу на него пришло сообщение с коротким видео. Снимала камера у ворот. В кадр попали несколько высоких мужчин в строгих костюмах. Их вполне можно было бы признать за обычных подданных империи, если бы не бронзовый загар, странные рисунки на лицах и прически, которые не часто встретишь. Пропустите их ко мне, и если будет несложно, сопроводите на этаж, как скажете. Я вновь посмотрел на изображение, понимая, что мне наконец решили доставить подарок в Агош. Странно было, что привезли его сразу больше 10 человек, но зная традиции Мезоамерики, мне стоило ожидать чего-то экзотического. Надеюсь, что смертопряд не решила прислать мне тушенку, по примеру бабушек нашей родины. Я неспешно уложил тарелки в посудомойку, чтобы после очищения убрать в специальный контейнер, который горничная уносила обратно в ресторан. Звонок тренькнул, когда я уже навел порядок. Когда я распахнул дверь, то невольно нахмурился, гости выглядели куда более внушительными, чем на видео. Теперь я понял настороженность администратора. Маячившие за их спинами дружинники казались встревоженными и не такими массивными, как в отсутствии мезоамериканцев. «Проходите», я сделал приглашающий жест и кивнул охране. «Вам не нужна наша поддержка?» – спросил здоровяк. «Спасибо, все в порядке». На лице сотрудника отразилось облегчение, которого он даже не подумал скрыть. И я понимал, что ему не хотелось вступать в конфликт с громилами из-за океана. То, что мои гости из Мезоамерики, можно было понять без географического атласа. Я закрыл дверь и развернулся к гостям. Те выстроились в ряд, и я невольно всмотрелся в лица, словно высеченные из камня. На вид парням было не больше 25. Все одного роста, похожего телосложения. Темные костюмы не скрывали, а лишь подчеркивали массивность фигур. «Здравы будьте, княжич Морозов», — заговорил ближайший, и гости одновременно поклонились. «И вам того же», — ответил я, дивясь отсутствию акцента. «Мы прилетели из Мезоамерики по указанию нашей императрицы Вагош Смертопряд. Она приказала отдать вам это». Парень выступил вперед и протянул мне пластиковую папку и вернулся в строй, когда я забрал корреспонденцию. Отчего-то я ожидал, что внутри окажется письмо. Однако нашел несколько листов гербовой бумаги, заполненной мелкими буквами, которые решил прочесть чуть позже. Больше всего меня привлек конверт, на котором от руки размашистым почерком было написано «Прочесть без посторонних». Я покосился на гостей, но те продолжили смотреть перед собой, не проявляя ни одной эмоции. Мне стало неуютно от их присутствия. «Может быть, вы желаете чай?» – спросил я и впервые заметил движение на строгих лицах. «Когда вы прибыли?» «Около часа назад, мастер, и наверняка не успели отдохнуть», – сделал я вывод. «Прошу, присаживайтесь. Вы голодны? Во время перелета мы ели», – напряженно пояснил главный. «Значит, предлагаю заказать комплексный обед для всех», – перебил я его. «Среди вас нет вегетарианцев?» «Нет, господин». Я набрал номер администратора и распорядился, чтобы подали дюжину порций стейка средней прожарки и салатов из свежих овощей. Не хотелось проверять гостей на прочность с помощью борща или чего-то совершенно непривычного для их желудков. «Располагайтесь», — предложил я и обвел комнату рукой. Парни, не сговариваясь, разошлись по помещению и расселись на свободных местах. У меня возникло странное ощущение, что они следовали какому-то порядку, но я решил не выяснять подробности. В конце концов, им тут все казалось странным. Несмотря на внешнюю невозмутимость, я заметил, как гости старательно отворачиваются от панорамной стены из стекла. Наверняка они привыкли к пирамидам, а наши дома кажутся чем-то диким. Мне хотелось бы. Гости поднялись на ноги и с ожиданием уставились на меня. Это было настолько неожиданным, что из меня наружу вырвалась тьма и распахнулась за спиной чернильными крыльями. «Чего вы желаете, господин?» — глухо уточнил парень на чистом русском языке. При этом я заметил в его глазах тень восторга. «Вы сможете забрать заказ из ресторана? Надо спуститься?» «Нет, открыть дверь и не напугать официанта до судорог», — проворчал я. «Вы полагаете, что мы ведем себя недостойно?» — настороженно уточнил парень и неуверенно оглядел остальных гостей. «Нет», — я покачал головой. «Мы смотримся пугающе, устрашающе», — поправил я и усмехнулся. «Но в этом нет вашей вины. Просто к мезоамериканцам тут не привыкли. Им придется», — загадочно заявил парень и попытался улыбнуться. К моему удивлению, у него были совершенно обычные зубы. Отчего-то я ожидал, что они будут заточены под клыки. «Я отлучусь ненадолго, чтобы ознакомиться с письмом императрицы. А вы чувствуете себя как дома?» С этими словами я отправился в спальню и прикрыл за собой дверь. В конверте оказалась полупрозрачная пластина, напоминающая мутное стекло. При моем прикосновении оно замерцало и неожиданно покрылось серой рябью, словно экран телевизора. А потом на поверхности проявилось изображение. С тонкого экрана на меня смотрела Вагош. «Здрав будь, Миша», — произнесла она с добродушной улыбкой. «Знаю, что у тебя жизнь бьет ключом, и все больше по голове. Насколько мне известно, не так давно ты даже умер. И именно для того, чтобы подобной оказии больше не приключилось, я решила сделать тебе подарок. Те парни, которые принесли тебе это письмо, являются сынами 12 кланов моей страны, и теперь они служат тебе. Они принесут тебе клятву крови и станут твоей дружиной до конца их дней». «И что это значит?» — пробормотал я. «Ты наверняка не понимаешь, что это означает», — девушка прищурилась. «Ты не просил меня о помощи, но я не хочу оставаться твоей должницей. Если ты снова умрешь и сделаешь это окончательно, теперь тебя будет сложно отправить в мир иной, Морозов». Глава 15. Разные люди. Гости вели себя очень тихо, ели они по-армейски быстро и без слов. Мне даже показалось, что делали они это синхронно. Когда я вернулся в комнату, главный из прибывшей компании пружинисто поднялся на ноги и только что руку к голове не приложил. Быть может, отсутствие головного убора остановило его от этого движения. Теперь я уже совершенно иначе взглянул на прибывших. Если поначалу я принял их за тех, кто передаст мне подарок, но оказалось, что они и есть тот самый пресловутый дар от Вагош. Мне ведь придется их теперь где-то размещать, кормить, одевать. «Где ваш багаж?» — осторожно уточнил я. «В порту», — успокоил меня парень и блеснул золотыми зубами. «Там у нас контейнер. Так много вещей», — насторожился я. «Одежда, транспорт, ритуальные предметы». «Ритуальные?» — тут уже я напрягся, представив алтарь для жертвоприношений. «Наша императрица предположила, что нам могут понадобиться некоторые вещи для выступлений, ведь у вас редко бывают мезоамериканцы, и наверняка мы сможем принять участие в каких-нибудь рекламных проектах, тем самым сумеем окупить свое пребывание тут». «Даже так?» – удивился я. «Госпожа велела вам все пояснить сразу же после ее презентации», – с готовностью продолжил парень. «Меня зовут Дита, я глава отряда. Теперь мы принадлежим вам и готовы принести клятву крови. Мы не будем вам в тягость, господин. Если дружина вам не нужна, то можете поручить нам любую работу, которую мы станем исполнять без роптания». «Ясно», — я почесал в затылке, осознавая новые обязательства. «Каждый из нас не просто воин. Мы имеем профессии. Я, к примеру, автомеханик. Могу починить практически любую технику. Вас надо оформить по месту пребывания, наверное. Вам не о чем беспокоиться». Госпожа озаботилась всеми документами. «Не удивлюсь, если она оформила вас имуществом», — буркнул я. «Мы получили разрешение на пребывание в империи», — совершенно спокойно сообщил Дита. «Если вы пожелаете оставить нас при себе, то сможете оформить нам вид на жительство». «То есть я могу отказаться?» Как только я произнес эту фразу, то понял, что сказал что-то неправильное. Все парни разом вздрогнули. «Мы не разочаруем вас, княжич», — глухо произнес Дита. «Что будет, если я не оставлю вас при себе? Мы будем покрыты позором, господин», — произнес гость без эмоций и не отвел глаза. «И не сможете вернуться домой?» — продолжил я опрос. «Наш дом теперь возле вас, господин. Вас изгнали?» — уточнил я. «Мы старшие сыны своих фамилий, и были избраны. Мне показалось, что каждый из присутствующих напрягся, чтобы служить на благо императора. И каким же образом?» Было очевидно, что говорить об этом парни не хотели, но я не торопился. Прошел к столу, плеснул себе в чашку чай. «Госпожа Вагош Смертопряд выбрала для нас другую судьбу. Она отправила нас к вам вместо того, чтобы нас принесли в жертву». Чай я благополучно выплюнул. Потом закашлялся, и сильная ладонь ударила меня между лопаток. Я отмахнулся, отказываясь от помощи, и кое-как прочистил горло. «Вас должны были убить, на всякий случай», уточнил я. «Подарить наши жизни божеству, но подарили мне, вместо божества, и если я от вас откажусь, то вы вернетесь домой, чтобы там погибнуть», резюмировал я. «Да», парень произнес это слово с невероятным спокойствием, от которого меня встряхнуло, даже перед глазами потемнело от ярости. «Что за дичь?» — пробормотал я. «Госпожа Вагош оказала нам великую честь». «Погоди ты», — я поднял руку, прося тишины. «Вас воспитали рабами?» «Нет», — в этот раз в глазах парня полыхнула какая-то эмоция, напоминающая злость. «Мы жили свободными. Если бы нас растили рабами, то жертва была бы менее ценной. Расскажи мне подробнее об этом жертвоприношении, которое заменили ссылкой к самому Морозову». Я уселся в кресло и в ожидании рассматривал гостей. «Оно происходит раз в 12 лет. Представители 12 семей должны отдать своих детей Богу плодородия. Все решают жребий, о котором жертвы не знали заранее. Каждый из нас жил, не ведая о своей судьбе. В Мезоамерике остались ваши семьи и близкие. Семьи», — с невнятной злобой выдохнул один из гостей с золотой татуировкой на лице и тут же замолк. «Что не так?» — парень бросил на главного выразительный взгляд, и тот едва заметно кивнул, позволяя говорить. «Они-то знали, что растят нас на убой. Только после объявления результатов жребия стало ясно, почему нам пришлось поселиться в закрытых учебных заведениях. Никому из нас не давали возможности устроить личную жизнь, так что близких у нас нет. Что за варварство?» — я потер лоб. «Поймите меня правильно, я был в восторге от технических приблуд вашей страны. У вас машины невероятные, но при этом ценность человеческой жизни буквально приравнена к ценности мухи. У вас иначе?» — с интересом уточнил третий гость. Я набрал в грудь воздух и тут же понял, что не хочу врать. «Не скрою, простолюдины имеют меньше прав, но при этом у них они есть. У нас не приняты жертвы, совсем никаких. Даже курицу просто так убить считается кощунством, и все культисты, которые практикуют подобное, строго наказываются. А что вы приносите в жертвы богам?» «Мы даем деньги на храмы», — я пожал плечами. «У вас много храмов?» «Справедливости ради, стоит сказать, что их куда меньше, чем денег, которые собираются на их строительство. То есть деньги тратят куда-то еще?» — со священным ужасом уточнил Дита. «Сам в шоке», — я пожал плечами. «Но выходит, так и есть. Но лучше такое не обсуждать в обществе посторонних. Синод вряд ли одобрит разговоры о деньгах». Парни переглянулись. «Я не стану отсылать вас обратно, раз вам там ничего хорошего не светит». Все разом выдохнули, и я понял, что все это время гости ждали от меня отказа от подарка. «Если вы желаете, то можете стать дружиной Морозовых. Мы сейчас как раз растем, у нас открыта школа для бастардов, и там точно потребуются учителя. Если вы сильны в боевых искусствах или сможете развить силу стихии, нас подбирали в том числе и по наличию разных стихий», — с готовностью подтвердил Дита. «Но наша сила немного отличается от вашей. Главное, чтобы человек был хороший», — заявил я. «Все остальное меня не так важно. У нас есть простые правила. Мы не едим людей, мы не ведали человеческого мяса», — тут же отозвался один из гостей. «Это было для нас под запретом. У нас никто не кушает соседей». Я тут же подумал, что звучит это немного двусмысленно, совсем никого есть нельзя. Парни заулыбались. «Госпожа Вагош просветила нас относительно порядков в вашей империи. Мы и язык ваш учили. Не все его знают в совершенстве, но мы быстро учимся. Работу для всех найдем. Паспорта справим. В семью примем в виде дружины». «Спасибо, господин. Меня зовут Михаил Владимирович, мастер Морозов. Господами нас обычно зовут посторонние и простолюдины, так что привыкайте». «Спасибо, мастер», — я продолжил. «Имейте в виду, мы живем скромнее, чем принято у вас. Этот дом считается элитным жильем, но мой родной особняк вовсе не такой современный. Еще у нас очень много людей и ручного труда, мало технических устройств. Гости переглянулись, и на их лицах появилась заинтересованность. Вас будут побаиваться, возможно, тыкать пальцем и пытаться сфотографироваться. Прошу реагировать сдержанно и с достоинством. Я надеюсь, что со временем отношение станет более. Тут я задумался, а не для этого ли Вагош сделала этот подарок. То, что она прервала дикую традицию приносить людей в жертву, я готов был ей пожать руку. Девушка все же решила сменить путь крови, которым следовала ее империя долгие годы. И присутствие мезоамериканцев в свите народного ведьмака в моей стране поможет людям воспринимать чужаков лояльно. Я улыбнулся своим мыслям и только по возникшей тишине понял, что гости ждут продолжения. Бить простолюдинов нельзя, я поднял указательный палец. В этом доме не принято вести съемку. Если вас будут снимать на мобильные устройства, дайте знать мне или администрацию. Может, просто отобрать устройство? Не стоит так поступать. В этом здании живут важные люди и гости, которые знают правила. Вроде императорского дворца, с детской непосредственностью спросил все тот же любознательный парень с золотой татуировкой на лице. Наверное, улыбнулся я и предложил. Пойдемте наверх, я покажу вам город с самой высокой точки. Все поднялись на ноги синхронно, что немного напрягало. Но я надеялся, что все же парни смогут расслабиться. «Все хорошо», — негромко уточнил Дита. «Я не был готов к такому подарку, но хочу верить, что вы найдете в моей стране свой дом, а не просто место службы». Гости резко остановились и обернулись ко мне. «Дом», — тихо осведомился кто-то из них. «И семьи, если вам приглянется девушка и ответит вам взаимностью, мы должны служить вам», — начал главный, но я его перебил. «Только счастливые люди могут защищать лучше кого бы то ни было. Когда у вас появится дом и любящие вас люди, то вы захотите защищать все это. Вы считаете, что главное – это семья. В моем мире каждый сам выбирает, что для него важнее. Но близкие люди для меня ценнее всего. И это не только родные по крови. В мою семью входят и другие люди. Странно у вас все устроено», – признался Дита. «Мне кажется, что вам понравятся наши традиции. Тем более, вы никого не ели. Мы выбрались на крышу, и я с удовольствием отметил, что небо было голубым и солнце проглядывало сквозь перистые облака. «У вас так холодно», — внезапно признался парень с длинными волосами, заплетенными в множество косичек и поплотнее запахнул на груди куртку. «Это у вас жарко», — хохотнул я. «Зато тут белые ночи». «Это как?» — заинтересовался другой гость. «Спаситель, меня забери, люди не врут», — раздался знакомый голос. На крышу в сопровождении пары охранников вышла Иванна Львовна. На этот раз она была облачена в свободный брючный костюм сдержанного винного оттенка, хотя и он был расшит множеством сияющих камней. Волосы женщины скрывала изысканная шелковая челма, украшенная крупным рубином над лбом. «Добрый день», — я подошел ближе и поцеловал протянутую ладонь. «Я решил показать гостям город с высоты. Надеюсь, вы не возражаете?» «Что ты, Миша?» — женщина улыбнулась и осведомилась громким шепотом. «Я очень надеюсь, что слишком стара для того, чтобы из меня приготовили шашлык. Мы предпочитаем сырое», — пошутил кто-то из парней, и на него тут же зашипели товарищи. «Простите этих оболтусов, но они не ели человечину и не собираются делать это впредь. Неужели?» — хитро прищурилась женщина и взяла меня под локоть. «Познакомь меня со своими друзьями и не позволяй им меня кусать. Я ведь могу показаться им очень аппетитной». Мне нравилась эта дама с ее манерой общения. Она поздоровалась с парнями и похвалила каждого из них, отметив то необычную серьгу в ухе, то рисунок на коже, то улыбку. Выходила у него на редкость органично, словно она и не замечала, насколько облик мезоамериканцев отличался от привычного нам. «У вас восхитительный оттенок кожи, юноши», — Иванна искренне улыбалась. «А я почти всегда остаюсь белой, а на солнце становлюсь красной. Потому предпочитаю не загорать». «Как можно загорать в таком холоде?» — удивился Дита, явно очарованный хозяйкой верхнего этажа комплекса. «У нас есть и теплые края, мой дорогой, и море с горячим песочком, и горы со снежными шапками. Если вы решите тут остаться, то сможете в этом убедиться. Мастер Морозов оставляет нас себе, и теперь мы будем жить тут», — сообщил парень с золотой татуировкой на лице. «Оставил, значит», — беспечно повторила Иванна и блеснула глазами. «Охранники моей соседки принесли мясо и прямо тут начали разжигать угли в мангале. Мезоамериканцы взялись им помогать и вскоре горячо спорили относительно специй, размера кусков телятины и времени приготовления. «Ты решил завести себе рабов?» — с ноткой неодобрения в голосе уточнила женщина, отведя меня подальше. Пришлось рассказать ей о судьбе гостей, не упоминая своих особых отношений с Вагош. «Выходит, императрица решила спасти ребят», — задумчиво протянула Иванна. «Удивительная страна, где почти не осталось людей. Они все это время продолжали убивать молодежь под разными предлогами. И, наконец, к власти пришла хорошая девочка. Очень надеюсь, что ею не завладеет безумие ее предшественников. Она другая, вырвалась у меня до того, как я успел прикусить язык. Забавно, что ты нашел общий язык с Вагош. Она ведь коренная мезоамериканка. Поговаривают, что она убила собственных родителей. Мне вдруг стало любопытно, откуда эта дама знает подробности жизни смертопряд. Словно догадавшись о моих размышлениях, женщина продолжила. Она не делает секретов из своего прошлого. Это одновременно подкупает и пугает. Мы разные, я пожал плечами. Но ты решил оставить парней в империи. Я не имею права отправлять их на смерть. Это будет бесчеловечно. К тому же, я верю, что они смогут сблизить нас со своей родиной. Ты прав, кивнула Иванна. Быть может, наши соотечественники увидят в них людей. Я вот вижу, что они просто мальчишки, которые хотят жить. Ты правильно сделал, что не стал отсылать их прочь. Поначалу они будут под моей ответственностью, продолжил я. Вдруг кого-то обидит словом, и придется отвечать. Уж лучше мне, чем им. Готов так рисковать? Женщина подняла бровь. Теперь эти ребята – часть моей семьи. Ты так легко это делаешь, принимаешь людей под свое крыло. К слову о крыльях, я решил сменить тему, оказывается, я и впрямь могу возноситься. Не уверен, что это то же самое, что летать. Иванна перебила меня, сжав ладонь. Я видела тот ролик, где на тебя напали. Рада, что ты сумел выбраться живым. И мне показалось, что ты все же взлетел. Но я бы предпочел узнать о своих способностях по-другому. Ты бы никогда не спрыгнул с крыши, отмахнулась от меня женщина. И о своих силах мы узнаем, не когда нам удобно, а когда приходит время. Поверь, не бывает того самого идеального момента. Как скажете, я то надеялась, что ты станешь спорить, с долей разочарования протянула Иванна. Как-нибудь в другой раз, когда вы будете неправы. Я всегда права, в голосе собеседницы зазвенел металл. А вот и повод поспорить, улыбнулся я. В этот момент один из моих подопечных взмахнул руками, и рядом с ним возникла полупрозрачная черная кошка размером с тигра. Она поднялась на задние лапы, навострила уши, встопорщила усы, да так и застыла со странным удивленным выражением на морде. «Жаль, что принцесса этого не видит», — с восторгом произнесла Иванна. «Тогда бы она никогда больше не попыталась бежать за кошками». Дито принялся отчитывать товарища, и он пожал плечами, развеивая свое тотемное животное. «Она для того, чтобы нападать?» Повысив голос, уточнила соседка. «Нет, госпожа, Тата просто призвал ее, чтобы оценить свежесть мяса. Простите, мне бы хотелось посмотреть на нее еще, если можно. Такой красавицы я никогда не видела». Парень виновато взглянул на меня, и я кивнул, разрешая призвать тотем. Кошка появилась снова и осторожно, словно едва касаясь крыши, подошла ближе и села, обернувшись длинным хвостом. Иванна вынула из кармана мячик, внутри которого что-то позванивало. «Принцессе придется обойтись без подарка», пояснила Иванна и кинула игрушку кошке. Та ловко подскочила и поймала вещицу, и, словно домашний питомец, принялась играть с ней и относить к своему хозяину, который раз за разом бросал ей безделушку. Иванна Львовна выглядела до нельзя довольная и сказала словно для самой себя: «Дети везде одинаковые». Глава 16. Пропажа. Беседу прервал звук колокола, и я недовольно поморщился. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось разговаривать с Никоном. Иванна Львовна же, наоборот, с интересом взглянула на мой карман, в котором лежал телефон. «Ты прячешь там миниатюрную копию собора святого Михаила, юноша», — уточнила она, но я с сожалением покачал головой. Вынул телефон из кармана, провел пальцем по экрану, принимая вызов. «У аппарата. Здравы будьте, Михаил Владимирович», — послышался в динамике голос куратора. «Как ваши дела?» «Вашими молитвами», — осторожно ответил я и отошел чуть в сторону, подальше от собеседницы. «Что-то случилось. Через 2 недели будет назначено заседание совета по поводу выбора нового верховного жреца», — смущенно произнес Никон. «Ага, и как это будет происходить?» «Ну, совет состоит из старших жрецов. Также туда входит по одному члену от каждой ведьмачьей семьи», — и представитель семьи императора, и прямым голосованием совет изберет одного из трех кандидатур. «Хорошо», – односложно ответил я и сбросил звонок. Открыл список контактов и нашел номер Круглова. Нажал на вызов. Антимаг взял трубку почти сразу. «Слушаю вас, Михаил Владимирович», – послышался в динамике хриплый голос Виктора. «И вам доброго дня», – ответил я. «Как ваши дела? Если вы по поводу тех, что мы не так давно обговаривали в кафе, то продвигаются», – произнес Круглов. «И я знаю, что времени осталось не так много, а в целом», – поинтересовался я, – «в целом все идет неплохо. Правда, есть один конкурент с сильной поддержкой, причем источник этой поддержки неизвестен. Можно выдать эту помощь за британскую, к примеру», – усмехнулся я, – «слишком мало времени, чтобы запустить этот слух в сеть», – после недолгой паузы произнес Антимаг, который, судя по всему, воспринял мои слова серьезно. «И да, мастер Морозов, вам бы пообщаться со своими друзьями из семей, они ведь тоже могут помочь. Займусь этим на Русальей неделе», — ответил я. «Отлично», — произнес Круглов и прервал вызов. Иванна Львовна сидела в кресле и наблюдала, как присланные в Агош бойцы готовят мясо. Рядом с ней, на столике, стояла бутылка вина и бокал. «Простите, что мне пришлось вас оставить», — произнес я, вернувшись. «Все хорошо, юноша», — успокоила меня женщина. «Молодость всегда проходит в суете дел. Попытка заработать все деньги, завести влиятельных друзей и вырасти самому. Таковы реалии мира», — развел руками я. «Борьба за существование в топе рейтинга и естественный отбор». Женщина обернулась, пристально взглянула на меня. «Отличная фраза», — после недолгого молчания произнесла она. «Точнее и не скажешь. Ты мудрый не по годам, Миша. Вся жизнь заключается в бегстве в этом проклятом колесе, а стоит остановиться, и ты летишь на дно рейтинга. Поклонники, которые еще вчера тебя обожали, разбежались, а конкуренты дышат тебе в затылок и готовы тебя сожрать. Везде так», — согласился я, — «во всем мире». Женщина не ответила, взяла со стола бокал и сделала глоток. Я же взглянул на людей в Агош и подумал, что новый отряд нужно было осмотреть со всех сторон, и я имел в виду не странные одеяния, прически и украшения гостей. Мне надо было узнать, на что были способны воины в бою и какими талантами владели. Мезоамериканцы больше не демонстрировали своих тотемных животных, хотя Иванна Львовна попросила их об этом. Однако Дита мягко пояснил, что делать этого для развлечения не стоит. После этого он покосился на парня, который уже отозвал свою кошку, и тот лишь смущенно пожал плечами. «Наконец, мы приступили к еде, которую приготовили охранники Иванны под контролем гостей. Я прищурился от удовольствия, откусывая от ломтя мяса, и вынужден был признать, что блюдо вышло знатным. Не хватает трав», – проворчал кто-то, но на него тотчас зашипели. «Значит, в следующий раз готовит тот, кто считает, что может лучше», – беззаботно предложила Иванна. «А что, я с радостью соглашусь вновь встретиться в такой приятной компании». Парни смущенно заулыбались, и мне показалось, что им не часто говорили подобное. Спустя какое-то время мы попрощались, и я проводил гостей в апартаменты, по соседству. Все же огромный этаж был разделен на четыре части, которые соединялись между собой, а значит, места должно было хватить всем. Я решил представить другим своим гостям мезоамериканцев. Предупредил парней, что встреча может быть не особенно теплой, и вошел в апартаменты. Нас встретили две лекарки, которые при виде иноземцев побледнели и ретировались в другую комнату со скоростью согретых солнцем ящериц. Оттуда раздалось яростное шипение, а потом в дверном проеме показалась женщина в белой рясе, подпоясанной расшитым молитвами кушаком. Она гневно уточнила: «Что тут происходит, княжич? Почему здесь появились эти варвары? И что?» «И вам доброго дня», — холодно оборвал ее я. «На данный момент по-варварски ведете себя только вы. Если вы не начнете уважительно относиться к моим сопровождающим, то я буду вынужден отказаться от ваших услуг и сообщить в Синод о вашем поведении». Женщина покраснела и возмущенно фыркнула. «Михаил Владимирович, у нас больная, и девушки, которые с ней работают, считайте, что тут уместны подобные нелюди». Я потер переносицу, стараясь сдержать рвущуюся наружу раздражительность. «Все хорошо, мастер», — мягко заговорил Дита. «Мы привыкли, что к нам относятся не как к людям. Ваша жрица решила, что мы годимся только для алтаря в качестве животных». «Что?» — возмущенно вскинулась женщина. «Он что, говорит на нашем языке, и чувствует тоже, прямо как мы с вами?» — сурово припечатал я. Эти молодые люди прибыли к нам для того, чтобы обрести тут новую родину. И вы встречаете их так, словно поклоняетесь темным богам. Как можно? Неужто спаситель не учит любить ближних? Лекарка растерялась, и на помощь пришла Серова. Девушка вышла из кухонной зоны с кружкой и обвела гостиную цепким взглядом. Опытная блогерша сразу поняла, что происходит, и широко улыбнулась. «Добро пожаловать! Как насчет чая? Мы только что трапезничали на крыше с соседкой», — ответил я и обернулся к парням. «Хотя, быть может, кто-то желает горячего напитка? Благодарим за приглашение», — главный неуверенно усмехнулся. «Но нас не стоит кормить слишком часто. Вдруг привыкнем», — буркнул хозяин кошки и тотчас получил тычок под ребра от соседа. «Я пришел представить вам новых соседей. Эти ребята будут жить рядом с вами и в случае необходимости смогут вас защитить. Кто нас защитит от них?» — не унималась главная лекарка. «Ваш бог достаточно силен», — совершенно серьезно сказал до того молчащий иноземец с длинными волосами, заплетенными в множество мелких косичек. «Надо только молиться усердно. Я могу вас научить, если пожелаете». Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. В то же время с облегчением понял, что парни вовсе не забитые. «Да я сама могу», — задохнулась от возмущения лекарка. «Научите молиться вашему богу?» — неожиданно спросил смуглый паренек и улыбнулся, демонстрируя ровные ряды белых зубов. «Вы же людей едите», — пискнула женщина, теряя присутствие духа. «Никогда», — хором ответили парни и для надежности покачали головами. «Восхитительно», — прошептала Ксения и подошла ближе. «Это ваши гости, Михаил Владимирович, это моя дружина», — с гордостью заявил я. «Серьезно?» — глаза княжны засияли. «Это ж какая реклама с ними будет красивая». Об этой стороне вопроса я не подумал и уже по-новому взглянул на парней. «Пожалуй, пришлось согласиться с блогершей. Вы поселите их на этом этаже, спаситель избави», лекарка осенила себя священным знаком, и паренек, что просил его учить, ловко повторил за ней движение. «Я правильно все сделал?» — с любопытством спросил он. «Зачем тебе это знать?» «Потому что без Бога жить нельзя. Наши от нас отказались, а ваш, говорят, добрый. Вдруг он и нас примет?» От этих слов женщина открыла рот и так и не смогла его закрыть. Потом вновь наложила на себя знак спасителя и беспомощно посмотрела на меня. «Сами решайте, стоит ли им стать верующими или оставаться чужаками», — я пожал плечами. «Как тебя зовут?» — лекарка обратилась к пареньку, который старательно повторял священный пас. «Маис, Максимка, значит», — женщина поджала губы и окинула остальных уже другим взглядом. «Спаситель всех принимает под свое крыло, и если уж такова его воля, а можно каждый день обращаться к вашему богу?» — не унимался Маис. «Конечно», — растерялась лекарка и присела на стул, который оказался рядом. Парень тут же подошел к Ксении и мягко вынул из ее пальцев чашку с напитком. Потом бережно вручил ее ошеломленной женщине. «У нас все жрецы ужасно суровые, а вы кажетесь доброй», — добил он несчастную. «Если бы у меня была мама, то я хотел бы, чтобы она была такой. Я бы поверил в слова парня, если бы не заметил, как где-то закусил губу, чтобы не рассмеяться». Однако спектакль вышел убедительным, и уже через пару минут лекарка позвала своих работниц и велела им помочь соседям устроиться с удобством. «Покажем иноземцам, как мы умеем встречать гостей». Девушки робко прятали глаза, но бодро собрали набор посуды и стопки пледов, чтобы отнести их в соседние апартаменты. «Они беженцы?» — шепотом спросила женщина, когда парни вышли. Я ушел от прямого ответа, заявив: «Вы очень проницательны. Если что-то понадобится, обращайтесь. Мне стоит немного отдохнуть». Попрощавшись, я направился в свое крыло, вошел в гостиную, сел в кресло, взглянул в окно на вечерний город, вздохнул. Скоро русальная неделя, и до нее еще нужно доделать несколько дел. А дальше? Планов на это самое дальше у меня не было. Домой возвращаться не хотелось. Городская квартира была вполне уютной, и не хватало здесь только одного человека. В кармане пискнул телефон, прерывая мои размышления. Я вынул аппарат, взглянул на экран, чтобы прочитать сообщение, и расслабленное состояние мигом исчезло. Я вскочил, дрогнувшей рукой разблокировал телефон, нашел в списке контактов номер Лили и нажал на вызов. Водянова взяла трубку почти сразу. «Она пропала, Миша». Голос в динамике был встревоженным. «Как?» – перебил ее я. «Как это случилось?» «Она ушла из дома. Позвонил староста из Морца, говорил, что она побыла какое-то время в деревне. Прошлась по улице, а затем направилась к лесу. Потом произошло что-то странное. Какие-то тени вроде как летали. И с тех пор Маришка не появлялась. Номер не отвечает. Сердце гулко забилось. Я сбросил вызов, нашел в списке контактов номер Маришки. Нажал на вызов. Но женский голос равнодушно сообщил мне, что абонент временно недоступен. Я немного подождал, набрал еще раз. Но эффект был тот же. В голове тут же начали возникать мысли одна хуже другой. Я попытался было сесть в кресло и барабаня пальцами по столешнице ждать, пока абонент не появится в сети, но надолго меня не хватило. Торопливо надел куртку и направился к выходу из квартиры. «Мастер Морозов», голос с едва заметным акцентом окликнул меня, когда я уже был у лифта. Я обернулся. В нескольких шагах от меня стоял Дита. Заметив, что я обратил на него внимание, боец уточнил: «Вы куда-то направляетесь?» «Да, появились срочные дела. В деревне, где скоро будет проходить русальная неделя», растерянно ответил я. Дита кивнул. «Дайте нам 5 минут, мастер, и мы соберемся в дорогу». Я хотел было сказать, что лучше бы гостям не светиться в Снежинске лишний раз, но потом решил, что все, кто хотел, уже узнали про гостей, которые питали к Морозову из-за океана, да и лишние руки в поисках по лесу мне не помешают. Поэтому я кивнул. «Но я поеду на мотоцикле, и мы будем следовать за вами», заверил меня Дита. «Машины уже прошиты под ваши правила дорожного движения и прибыли на парковку. Только пусть кто-нибудь из вас сидит за рулем и делает вид, что ведет авто», попросил я. «Для наших жителей самоходные повозки в диковинку». Дита удивленно поднял бровь. «У вас все машины на ручном управлении, мастер, и люди запоминают такое большое количество правил поведения на дороге?» «Увы, им приходится», ответил я. «Буду ждать вас на выезде из парковки». Дита кивнул и скрылся за дверью. Я же нажал на кнопку вызова лифта и принялся ждать, пока кабина приедет на нужный этаж. Дита не обманул, и бойцы Вагош появились на парковке 10 минут спустя. Сели в машины, и я кивнул. Завел мотоцикл, и процессия выехала с территории. Дорога до Морца заняла несколько часов, и когда мы прибыли в деревню, уже окончательно стемнело. В воротах меня ждал взволнованный староста и несколько дружинников. Видимо, Водянова, которая неплохо меня знала, наверняка предупредила их, что я скоро прибуду, и настроение у меня будет паршивым. «Михаил Владимирович», начал староста, как только я остановился на парковке. «Горе-то какое! Что произошло?» — уточнил я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно спокойнее. «Маришка приехала в деревню и сказала, что ей нужно доделать кое-какие дела», — зачастил староста. «А потом какая-то бесовщина начала происходить. Небо почернело, точно ночью, какие-то тени над лесом полетели. Огромные, с дом размером, кликотали так мерзко. Всю деревню эти демоны переполошили. Долго это продолжалось?» Староста наморщил лоб, будто бы вспоминал. «Минут 10. Потом все разом стихло. Всю деревню проверили. И Маришки не оказалось», — закончил я. «Да, мастер», — вздохнул староста. Я обернулся к бойцам, которые уже вышли из машины и стояли неподалеку, с интересом прислушиваясь к разговору. «Мы можем начать поиски ночью, мастер», — ответил за всех Дата. «Утром расскажем, что удалось найти, а вы пока отдохнете с дальней дороги». Я покачал головой. «Вряд ли у меня получится заснуть. Я пойду с вами». Бойцы переглянулись. «Воля ваша, мастер», — произнес Дата. «Выдвигаемся по вашему приказу. А вы?» — уточнил я. «Мы готовы», — просто ответил боец. «Тогда в путь», — распорядился я. «Да куда на ночь глядя, мастер Морозов», — жалобно произнес староста, но я только отмахнулся. «Если будет звонить кто-то их семьи, скажи, что я уже отдыхаю». Староста взглянул на меня большими от страха глазами, а затем быстро закивал, наверняка понимая, что если он скажет правду, то в Морец прибудут еще гости. «Как скажете, мастер». «Хорошо», — произнес я, и вместе с бойцами вышел за ворота. Как только свет фонарей деревни пропал, Дата сделал пас с руками, и над нами завис большой шар, который ярко осветил окрестности. «Мы можем ориентироваться в темноте», — пояснил мне боец. «Специальные линзы позволяют нам видеть в ночном режиме. Канги». Дита обернулся к одному из бойцов, тому, который призывал кошку. Парень кивнул и сотворил несколько чудных тотемов, а затем знаком вызвал своего зверя, который потерлась о ноги бойца, а парень присел на пятках и принялся гладить кошку по шерстке. «Демоны, которых вы зовете нежитью, не из этого мира», — пояснил мне Дита. «Они подверглись изменениям иных энергий, и наши призывные животные могут почуять эту силу. Удобно оценил я. В этом достоинство шаманизма и путей духов, ответил Дита. Но он очень сложен в освоении. Я слышал, ваши сибирские воины тоже умеют так делать. И они даже сильнее наших в познании дорог духов. Или умели, едва слышно пробормотал я, памятуя, что Синод вряд ли стал бы терпеть такие. Призванная кошка тем временем втянула носом воздух, прижала к голове уши и тихо зарычала, а затем широкими прыжками бросилась в сторону леса. Мы же, стараясь не отставать, последовали за хищницей. Глава 17. Новые пути. Канги, который призвал пантеру, первым шагнул в лес, скрывшись за деревьями. Остальные последовали за ним. Я пошел было за остальными, но Дита меня остановил. Вы великий воин, мастер Морозов, раз уж смогли убить Кавиля в бою. Про жреца говорили с уважением и страхом, а вы сумели его упокоить, мягко начал он. Но все же дайте охране проверить тропу на наличие засады. Думаешь, моя компаньонка устроила на мне западню в лесу, усмехнулся я. Дита покачал головой, вряд ли, хотя она и не совсем человек, а вот те, кто ее похитил, вполне возможно. Я нахмурился и сипло уточнил, с чего вы взяли, что Маришка не человек, потом, что в ваших апартаментах появлялся тот, в ком течет кровь демонов, ответил боец. Он часто там бывал, но уже ушел. При всем уважении к вашим умениям, мастер Дита, ведьмаки лучше чуют тех, кого вы называете демонами, не отрицаю. Но если человек будет одержим демоном, ваши таланты могут не помочь, мастер Морозов, при всем уважении. К тому же, если демон не желал вам зла, я открыл было рот, чтобы возразить, но вспомнил Васу, которого не учуял Вигвизир, и промолчал. Возможно, боец был прав, хотя, верить, что Маришка была одержима, мне не хотелось. Чисто, мастера, послышался из леса приглушенный голос, и мы шагнули под сень деревьев. Призванный одним из бойцов шар ярко освещал окрестности, поэтому передвижение по лесу сложности не вызывало. Мы ускорили шаг и быстро нагнали остальных. Один из бойцов коснулся ладонью висевшего на поясе тотема, что-то сбивчиво зашептал, и глаза парня при этом закатились, словно у него был приступ. Но при этом иноземец продолжал ровно идти по тропе, не сбивая шаг и не уходя в сторону. Боец втянул носом воздух, словно пес, и пробормотал: «Чую одного, и он немного человек». Он прошел по этой тропе. Парень убрал руку с тотема, вздрогнул и замотал головой, словно приходя в себя и отгоняя морок. «Кто обладает способностью говорить с духами», пояснил мне Дита. «Духи указывают ему путь». Я удивленно поднял бровь, но промолчал, решив про себя, что нужно будет расспросить про эти пути духов побольше. Далеко впереди мелькал светящийся силуэт призванной пантеры, которая вела нас по следу. И, наконец, мы вышли на небольшую поляну, в центре которой я заметил уже знакомый мне круг переноса. Руны уже едва тлели, выжигая остатки впитанной энергии. Пантера сидела рядом с выгоревшим порталом, давая понять, что именно в нем обрывается след. И я без колебаний шагнул к кругу. «Мастер», — послышался за спиной удивленный голос Дита. Я же присел рядом, рассматривая рисунки, нанесенные по периметру портала. Коснулся их, ощутив обжигающую злую энергию. Всмотрелся в знаки и удивленно вскинул бровь. Вместе точки назначения был этот же мир, Свар. Я поднялся на ноги, довольно улыбнулся. «Раз уж Маришка осталась здесь, в этом мире, я ее найду. Обязательно найду. И кажется, у меня недавно появилась знакомая, которая может указать дорогу. Хотя, если сейчас я напитаю камни с рунами перехода, то и к Егине ехать не придется. Чем я рискую? У меня с собой коса, амулет, который подарил Кяцль, и миньон покойного Шуйского. Плюс бойцы Вагош. А вместе это уже серьезная сила. Если, конечно, на том конце круга перехода меня не ждет проснувшийся от тысячелетнего сна темный бог». Я ненадолго задумался, а затем решительно произнес, обращаясь к бойцам: «Нам нужно напитать эти знаки силой». Бойцы переглянулись, но лишних вопросов задавать не стали. Молча активировали силы, и в воздухе разлилась тяжелая сила. Я же создал плетение призыва миньона, и когда камни засветились, шагнул в портал. Перед глазами ярко вспыхнул свет, и я провалился в чернильно-черную пустоту, в которой не было ничего, кроме звенящей тишины. Не знаю, сколько времени заняло перемещение, но когда перед глазами вспыхнул яркий свет, а под подошвами ботинок снова оказалась твердая земля и я пришел в себя в круге перехода, Повсюду была темнота. Я стоял на лесной поляне, а впереди, в нескольких шагах от меня расположилась небольшая избушка, в единственном оконце которой горел свет. На сером деревянном крыльце я заметил широкоплечую фигуру человека. Он сидел на ступеньках, низко опустив голову, так что лица его я рассмотреть не мог. Коса словно сама прыгнула в открытую ладонь, и в этот же момент сидевший на крыльце человек поднял голову, и я поспешно коснулся кончиками пальцев амулета Кяцля, шагнул в сторону, выходя из круга, а в центре портала уже появился Дита. «Мастер», начал было он и осекся, заметив человека на крыльце, но тот никак не отреагировал на появление мезоамериканца, обернулся в мою сторону и хрипло произнес: «Бросайте свои фокусы, мастер Морозов, я чую тебя». Голос показался мне знакомым, а в следующее мгновение чиркнуло колесико зажигалки, и лепесток огня подсветил лицо епископа, только глаза мужчины блеснули желтым, и я отпустил клыки ожерелья, становясь видимым. Возле портала стояли уже почти все бойцы Вагош. Канги закатил глаза и забормотал что-то непонятное, а затем произнес, обернувшись где-то: «Этот человек одержим демоном». «Спасибо за пояснение», — усмехнулся Пожарский, «а то я, прожив много лет с расколотой душой, так и не понял, что со мной, что ты здесь делаешь», — произнес я, все еще сжимая в ладони оружие. Епископ пожал огромными плечами: «Прибыл сюда по просьбе одного человека, из тех, кому нельзя отказать. Попросил присмотреть за новой хозяйкой леса, на время, а там как пойдет». «Хозяйкой леса?» – удивленно переспросил я. Епископ немного помолчал, а затем предложил: «Пусть твои ребята чутко прогуляются, только недалеко, а то в этих краях и пропасть недолго». Я взглянул на высокие деревья и нехотя кивнул, обернулся к стоявшему кругу бойцам: «Оставьте нас, нам с мастером Пожарским нужно поговорить. И это, если вдруг черного кота встретите, не вздумайте трогать, беды не оберетесь. Он, Егинин кот, и у него тяжелый характер». Дита деловито кивнул и дал команду остальным, и бойцы один за другим скрылись за деревьями. Пожарский сошел со ступени и потянулся, кривясь. Показалось, что одежда ему мала, лицо мужчины сделалось жестче. «Ты оборотень», — предположил я упавшим голосом. «Так вышло», — проворчал он и криво усмехнулся. «И не вздумай меня жалеть, парень. Мне в этой жизни довелось повидать много хорошего и плохого, и жалеть я себя самого даже не стал бы. Я был свободнее многих своих братьев, и счастливее любого из них. Была у меня и любовь, которую я не уберег. Может, это единственное, о чем я буду жалеть, когда однажды», — поправил он сам себя. Пожарский сделал последнюю затяжку, затушил недокуренную сигарету и убрал окурок в карман. «Идем». Он развернулся и затопал по заскрипевшим доскам крыльца. Я последовал за ним. Епископ потянул на себя створку двери и вошел в избушку. Мне оставалось лишь шагнуть следом. В горнице было просторно. У стены комнаты стояла большая беленая печь, рядом деревянная кровать, а у окна расположился стол. В кресле у стола сидела девушка, закутанная в вязаную шаль. При виде меня она встрепенулась и тряхнула рыжими волосами. «Маришка», — просипел я, шагая к ней и сгребая в охапку. Девушка всхлипнула и прильнула ко мне горячим телом. «Ты горишь, у тебя жар», — нахмурился я. «Не страшно», — улыбнулась она. Вот только улыбка компаньонки получилась какой-то вымученной. А затем она кивнула Пожарскому, и тот послушно вышел, прикрыв за собой дверь. «Что происходит?» Она обхватила мое лицо сильными пальцами и всмотрелась в глаза, и в ее взгляде полыхал пожар. Меня словно опалило далекими кострами с запахом дымной полыни, осенней листвой, смешанной с дождем и туманными рассветами. «Кто ты?» — шепотом спросил я, словно боясь спугнуть этот момент. «Та, кого ты целовал по ночам», — ответила она так же тихо. «Это все еще я, всегда была я, Миша». Решила уйти, не попрощавшись, с горькой улыбкой уточнил я. «Так уж вышло, Морозов», — ответила Маришка, зарывшись пальцами в мои волосы. «Мое время на исходе, а когда Баюн пропала из Лихолесья, мне пришлось ее заменить». «Твое время на исходе?» — мне удалось не закричать. «Ты больна? Почему ты мне ничего не сказала? Я могу найти лучших лекарей». Девушка покачала головой. «От этой болезни нет лекарства, ведьмак. Мы с тобой дети этого мира. Вот только ты почти человек, а я полуденница, которая забыла, кем родилась, а потом пыталась притворяться человеком». Я попытался вспомнить, кто это, и закусил губу до крови. Наконец, я понял, отчего мне было почти больно смотреть на девушку на рассвете. Она и впрямь вставала с солнцем, потому что была его дочерью. Меня провели через грань миров. Вместе с прожитыми годами, я потеряла память, и была отдана на воспитание семье Морозовых в обмен на мир с твоим дядюшкой. Я росла как человек, меня любили приемные родители, но с природой не поспоришь. И в последнее время, моя сущность все чаще проявляет себя. После того, как Александр и Баюн покинули этот мир, все договоренности с моим племенем расторглись, и ко мне начали постепенно возвращаться память и силы. Потому что договор заключала не семья, а твой дядя. Я думала, что смогу это контролировать, но... Она покачала головой. Но, Вигвизир, я могла быть человеком. Раньше получалось. И помогало то, что ты относился ко мне с теплом. Морозовы приняли меня в семью как родную. Не обижали и не неволили, мягко объяснила мне Маришка. Я ведь полюбила тебя, Миша, и захотела остаться рядом. Хотела греть тебя, обнимать, стать той, к кому ты будешь приходить домой. Мне казалось, что у меня получится быть для тебя той самой, но ведь все непросто. Ты мог быть моим, но твое сердце выбрало не меня. Прости, выдохнул я. Ни о чем горевать, Миша, она коснулась губами моих и заговорила почти беззвучно. С каждым днем во мне остается все меньше от человека. Пока ты был рядом, я оставалась собой, но сегодня я почти забыла, какого цвета у тебя глаза, и боюсь, что завтра твое имя покажется мне чужим. Не верю, я обнял ее за плечи. И я сейчас не верю, отозвалась девушка с выцветшей улыбкой. Поцелуй меня, чтобы. Я выполнил ее просьбу, не дослушав. Поцелуй вышел горький, дымный и горячий. В груди свернулась пружина, которая надавила на сердце, и каждый частый удар отдавался болью. И что будет дальше? Спросил я, когда отдышался. Отпусти меня, Миша, она зачарованно касалась подушечками пальцев моих скул. У меня свой путь, свои дороги, которые мне пришло время познать. Нечестно, покачал я головой. Отпусти, откажись от меня, милый. Дай нам двоим шанс жить дальше. Так надо, она улыбнулась, положив ладонь на мои губы. Благодаря тебе я не смогу ненавидеть людей. Быть может, мы вдвоем сможем положить начало новой жизни для наших народов. Я боюсь за тебя, Маришка. Вдруг тебя обидит. Ты еще не понял, она солнечно улыбнулась. Я дома. Тут никто не посмеет причинить мне вред. Что будет с тобой дальше? Какое-то время я проведу здесь. Познакомлюсь с собой новой. Она приложила руку к моей груди и сердце стало успокаиваться. Быть может, засну ненадолго, а потом стану собой. Заберу себе свой лес. И проведешь здесь всю жизнь? Маришка усмехнулась. Такие, как я, живут вечно, Миша. До тех пор, пока не найдется глупый ведьмак, который решит прикончить меня. А там как повезет. Вдруг и меня ждет какой-то новый мир. Нет, я могу поговорить с Егиней. Она, Егиня не всесильна. С горечью отозвалась девушка, и превратить меня в человека она, увы, не сможет, тем более кто-то должен будет управлять нечистью. Без контроля она начнет войну с людьми. Нужно ли это ведьмакам? Наш мир зависит сейчас от такого простого решения. Она взглянула на меня, и я подумал, что тем, кто сейчас состоит в семьях, это точно не нужно. Гораздо проще снимать видео для социальных сетей, получать контракты, продавать мерч и играть роли в сериалах. В этот образ никак не входит война, на которой большинство из ведьмаков может полечь. Вспомнить, как быстро вырезали семью Суворовых. Это необходимость, Миша, произнесла за меня Маришка. К тому же совсем скоро я потеряю человеческий облик и стану вне закона. Ты можешь быть со мной, возразил я. Маришка грустно улыбнулась.